и смертельная усталость. Сколько часов я? Давно я здесь? — спросил Петр Иванович. Да с полчаса всего, — проговорил тот, кто сидел рядом голосом Митьки Курганова. Смирнов повернул голову. Митька почему-то виновато улыбался. Он даже не пошевелился, но на его широченных плечах все равно затрещал больничный халат. — Ты откуда здесь взялся? — удивленно спросил Петр Иванович. — Да батя. — Иди, — говорит, — на станцию, как бы в дороге что ни случилось. Опять виновато улыбнулся Митька. — Кто? — привстал даже Петр Иванович. — Фрол Петрович? Митька вскочил с табуретки. — Да вы лежите, лежите. — Ну да, батя мой. Я встал на лыжи, пошел. А доктора вызвали куда-то к больному. Она мне: ты посиди немного возле Петра Ивановича, теперь ничего опасного, вот я и сижу. Голос Митьки успокоил Смирнова. Он снова посмотрел на морозное окно, облитое жидким солнечным светом, и спросил: поезд ушел? Минут 10 назад простукал. А следующий когда? «После обеда будет. Да вы лежите, лежите!» — опять торопливо проговорил Митька, видя, что Смирнов встает. «Теперь-то уж ничего», — успокоил Курганов Петра Ивановича. «Доктор правильно сказала, она знает». Ноги Петра Ивановича все-таки дрожали. Он посидел немного на кровати. Потом прошел в соседнюю комнату, где был телефон, позвонил жене, что задерживается на станции в связи с одним делом, о котором надо обязательно написать в газете, и что приедет после обеда. Вернувшись к Митьке, смущенно сказал: «Видишь, обманывать жену приходится. Как думаешь, хорошо это?» «Ну, мало ли что бывает, это ничего». Петру Ивановичу что-то не понравилось в Митькином ответе. Он внимательно посмотрел на него, вспомнил неожиданный утренний вопрос Анисима Шатрова. «Про Митьку-то что думаешь?» Кто-то заскрипел на крыльце, и Смирнов, забыв про Митьку, кинулся, как мальчишка, к кровати. Вошла Елена Степановна. «Спасибо тебе, Митя. Теперь иди домой. Я уже здоров. С первым поездом уеду. Ничего со мной не случится теперь». «Да, можете идти», — сказала Митьке и врач. Она сняла шубку и теперь поправляла коротенькую девичью еще прическу. «Благодарю вас за помощь». Митька неуклюже поднялся, потянул с себя стеснявший его халат. «Давайте я помогу вам», — сказала Елена Степановна. «Хотя постойте, постойте», — воскликнула она и повернула Митьку к себе лицом. «Ведь вы, кажется, Курганов Дмитрий из колхоза «Рассвет». Как это я раньше вас не узнала?» Митька посмотрел на нее сверху вниз, по медвежьей переступил с ноги на ногу. От нее резко пахло лекарствами. «Ну, из колхоза. Это вы осенью испугались прививки против тифа и сбежали в тайгу?» Серые глаза с коричневыми зрачками глядели на него строго и чуть насмешливо. «Ничего я не испугался», — опустил свой чуб Митька. «А кожу зря прокалывать не дам. Я и разговаривать теперь не стану. Ну-ка, проходите в мой кабинет. Живо, живо!» «А я говорю, не дам», — сказал Митька. Сказал и покорно пошел за Еленой Степанной. Пока она кипятила на плите шприц и иголки, Митька смирненько сидел на клеенчатой кушетке и оглядывал ее хрупкую фигурку. Ему казалось от чего-то, что это вовсе и не взаправдышний врач, а какая-то девчонка старательно играет во врача. Очевидно, потому что очень уж она была маленькая. Потом Елена Степановна присела на краешек стула боком к Митьке и стала что-то записывать в большую тетрадь. «На стуле 3 таких доктора поместятся», — мелькнуло у Митьки. Коротко стриженные волосы все время сползали, когда она наклонялась над столом. Они закрывали сначала круглый подбородок, потом губы, длинные, чуть не закручивающиеся колечками ресницы. Скоро Митька видел только один ее нос с едва заметной горбинкой. Она не прекращала писать, убирала волосы, запуская в них длинные белые пальцы.